Я молча кивнул. «А ты-таки хитрец, почище своего начальника, мальчик!» — неожиданно лукаво сказал Нуфлин. Сейчас его голос звучал вкрадчиво и обладал скрытой, но ощутимой и даже пугающей силой, как в прежние времена, когда магистра Нуфлина Мони Маха можно было называть великим и ужасным, почти без тени иронии. Я недоуменно поднял брови. «Теперь я тебе немножечко должен», — весело объяснил он. «Ты помог мне дожить до утра. В точности, как говорится в одном из твоих странных, коротеньких стихотворений». Не в моих привычках загромождать книги своими стихотворными опытами, но на сей раз рискну процитировать строчки, которые имеет в виду магистр Нуфлин, поскольку мне кажется, что они помогут читателю проникнуться странным настроением той уже давно минувшей ночи. «Я домой не вернусь. Решено. Это небо дрожит, как вода. Сколько тысяч шагов от болотных низин до холодной, как руки луны. Гнутся голые ветви под тяжестью птиц. Разум птицей кричит, не беда, пусть кричит. У меня есть в запасе последний глоток тишины. Я домой не вернусь никогда, но зато доживу до утра. Темный ветер и вечер холодный, луны поворот на ущерб, ничего. Знаешь, птица, во мне не осталось ни капли раба, и ни капли добра, и ни капли любви, и ни капли меня самого. А поскольку у меня осталось мало времени, постараюсь вернуть долг как можно скорее». Я вопросительно уставился на своего спутника. «Знаешь, почему я дожил до столь преклонных лет?» — снисходительно спросил он. И умолк. Очевидно, вопрос не был риторическим. На него полагалось дать членораздельный ответ. «Думаю, потому что вы были сильнее своих врагов, — я пожал плечами, — и осторожнее, и наверняка гораздо удачливее». «Все это общие фразы», — отмахнулся Нуфлин. «Неужели ты думаешь, что умирающий старик нуждается в комплиментах глупого мальчика вроде тебя? Кстати, я никогда не был самым могущественным колдуном в Соединенном Королевстве. Возможно, самым умным и предусмотрительным. Но что касается силы, мое имя не значится в списке первых. Но в моем распоряжении с юных лет имелся один хитрый фокус, весьма полезный для того, кто хочет оставаться в живых как можно дольше». «Именно то, что требуется», — уважительно кивнул я. «У меня было много учеников», — ностальгически сообщил он. «Как великий магистр, я был обязан заниматься обучением каждого члена своего ордена. Но знаешь, что я тебе скажу? У меня не было ни одного настоящего ученика. Я всегда понимал, что избранного мною сочтут моим будущим преемником. А я не собирался обзаводиться преемником. Видишь ли, мальчик, я до последнего момента надеялся, что сумею перехитрить смерть. А если хочешь прожить подольше, надо вести себя так, словно считаешь себя бессмертным, так я думал. Выходит, что ошибался». «Но ведь там, куда мы едем, вас ждет бессмертие, правда?» — осторожно спросил я. «Говорят, что так оно и есть», — буркнул Нуфлин. «А я очень стараюсь в это поверить». «Можешь мне поверить. Я таки очень стараюсь. Ладно, давай поговорим о деле. Я собираюсь научить тебя этому фокусу. Думаю, кому-кому, уж тебе он пригодится и не раз. Да и мне будет приятно знать, что мое искусство не умрет навсегда после того, как за мной закроются врата Харумбы». Я растерянно молчал, не зная, что тут можно ответить. Благодарить? Но я здорово подозревал, что пару раз мяукнуть спасибо — слишком ничтожная плата, когда тебе сулят очередное чудо, да еще и столь полезное. Так что лучше уж молчать в тряпочку и глядеть на своего благодетеля восхищенными глазами преданного ученика. «Тебе потребуется время, чтобы как следует освоить мою науку», — строго сказал Нуфлин. «Что ж, время у тебя, надеюсь, есть. Дело обстоит следующим образом. Нужно соорудить вокруг себя стену из белого кирпича». Он снисходительно посмотрел на мою рожу, которая не выражала никаких чувств, кроме абсолютного непонимания. Укоризненно покачал головой и объяснил. «Разумеется, речь не идет о настоящих строительных работах. Эту стену ты должен воздвигнуть в своем воображении. Впрочем, обычные фантазии тут не помогут. Стена из белого кирпича должна быть воздвигнута не наяву, но и не во сне, а на границе между тем и другим». В темноте, под закрытыми веками, кажется, я начал понимать. В свое время мне уже доводилось действовать подобным образом. Только никаких защитных стен я не возводил. Писал письмо своему таинственному защитнику, мечу короля Мёнина, ни больше и ни меньше. «Можно сказать и так», — задумчиво согласился Нуфлин. «И запомни, небрежность тут неуместна. Такую стену можно построить только из очень хороших кирпичей. Ни один из них не может занять свое место в кладке, пока ты не убедишься, что его формы безупречны, а ладонь должна ощутить тяжесть почти как наяву. Разумеется, у тебя уйдет много времени на то, чтобы представить себе первый кирпич. Наверняка будет очень трудно сложить первый ряд». «Могу себе представить», — растерянно сказал я. «Одной ночи тут не хватит. Если уж на то пошло, мне придется брать очень длинный отпуск и надолго отказаться от сна». «Не обязательно», — покачал головой Нуфлин. «Эту стену ты можешь строить постепенно, день за днем. Фокус состоит в том, что, закрыв глаза на следующий день после первой попытки, ты должен увидеть не пустоту, а результат своей вчерашней работы. С этим у тебя, возможно, тоже будут трудности в первое время. Или не будет никаких трудностей. Джуфин говорил, что ты способный. Главное, не пугайся большого объема работы. Дело того стоит, можешь мне поверить?» «Думаю, что да», — неуверенно согласился я. «Он, видите ли, думает», — с неподражаемыми интонациями старого скандалиста, с богатым опытом дискуссий на коммунальной кухне, возмутился Нуфлин. «Да ты пока понятия не имеешь, о чем говоришь!» Он немного успокоился и продолжил. «Эта стена должна окружить тебя, как круглая ограда. Чем выше она будет, тем лучше. Впрочем, ты сам поймешь, когда можно будет остановиться. И не думай, будто тебе придется воздвигать ее всякий раз, когда возникнет опасность. Достаточно один раз построить стену. Если ты выполнишь работу безупречно, она будет защищать тебя всегда, даже в тех случаях, когда ты о ней не вспомнишь». И он умолк. «Это все?» — нерешительно спросил я. «Ну да», — устало ответствовал он. «А чего ты еще хотел?» «И эта стена защитит меня?» Я немного помедлил, глупо ухмыльнулся и недоверчиво закончил. «От всего на свете?» «Не от всего на свете, а только

И насколько я могу судить, исходя из опыта своих прошлых путешествий, мое присутствие в этой корзине заставляет его лететь быстро вне зависимости от того, сплю я или бодрствую. — Ну вот, — пожал плечами Нуфлин, — так зачем же тебе бодрствовать? — На всякий случай, — хмуро объяснил я, — мало ли что может случиться. — Можешь мне поверить, я разбужу тебя примерно за полчаса до того, как оно начнет случаться, — насмешливо пообещал Нуфлин. Что я действительно умею, так это предвидеть неприятности. — Верю, — неохотно согласился я. — А мне спать нельзя в любом случае, так что отдыхай, пока есть возможность, — заключил он. И так лукаво посмотрел на меня, что я больше не сомневался. О том, чтобы просто завалиться спать, и речи быть не могло. Признаться, настойчивость Нуфлина меня здорово раздражала, именно потому, что в глубине души я прекрасно понимал, старик совершенно прав. «Завтра-завтра, не сегодня», — так лентяи говорят. Наверное, этот стишок из учебника немецкого языка будет преследовать меня всю жизнь и вызывать беспомощный, бессмысленный протест, которым ни в коем случае нельзя давать право голоса. Как ни крути, а без труда, короче говоря, я принялся вытаскивать из пруда очередную рыбку. Кое-как устроился на дне корзины. Единственное одеяло, которое я в последний момент предусмотрительно запихнул в сумку, оказалось слишком тонким, а запасных, как выяснилось, никто сюда, увы, не положил. Лезть в щель между мирами в поисках лишнего пледа мне почему-то было лень. Возможно, я, помимо воли, уже был слишком поглощен новым незнакомым чудом, который мне предстояло совершить или хотя бы попытаться. Я закрыл глаза, сосредоточился и нарисовал в окружившей меня тусклой темноте первый белоснежный кирпичик. К моему несказанному удивлению, все получилось не просто быстро, а можно сказать, мгновенно. Я сразу же ощутил его холодную тяжесть на своей ладони и, не тратя времени, на восторге по поводу собственных успехов в учебе, представил себе, как осторожно кладу его на землю в нескольких сантиметрах от своих ног. Дело пошло еще как. Перед тем, как окончательно уснуть, я был окружен низенькой круговой оградой из одинаковых белых кирпичей. Сие призрачное сооружение достигало середины щиколотки, и это было гораздо лучше, чем просто хорошо. Если я буду продолжать в таком темпе, маята закончится через полдюжины дней, а то и раньше, — удовлетворенно подумал я, и с чувством выполненного, даже перевыполненного долга, нырнул в разноцветный омут беззаботных сновидений. Когда я проснулся, все было в полном порядке. Наш летающий пузырь в хорошем темпе курсировал над бескрайними водами. Мой подопечный был живехонек и при этом не рвался общаться. Сидел в своем кресле и, кажется, дремал. Нападать на нас явно никто не собирался, по крайней мере, пока. Я послал зов Джуфину. Бодро сообщил ему, что у нас, дескать, все хорошо. «Поплюй, чтобы не сглазить!» — посоветовал шеф, кажется, без тени иронии. Некоторое время я удивленно размышлял, каким образом сэр Джуфин мог подцепить одно из самых распространенных суеверий моей далекой родины, а потом обреченно заключил, что сия тайна великая есть, и расслабился. Приступил к следующей беседе. Слишком уж много хороших людей осталось дома. И при всей моей нелюбви к безмолвной речи я не мог отказать себе в удовольствии перекинуться парой-тройкой сотен словечек с каждым. После полудня магистр Нуфлин изволил открыть глаза. От еды он решительно отказался, заявив, что теперь это для него непозволительная роскошь. и довольно настойчиво потребовал, чтобы я продолжил свою давешнюю медитацию, пока есть время. Как ни крути, он был совершенно прав. Нам предстояло еще полдюжины дней пути, как минимум, и, возможно, куча неприятных неожиданностей. Я рассудительно подумал, что было бы неплохо закончить строительство защитной стены, прежде чем на горизонте объявится кто-нибудь из грозных любителей мщения, неимоверное количество которых было мне обещано в качестве своеобразного аттракциона для заскучавших туристов. Так что большую часть дня я провел с закрытыми глазами. В конце концов, это странное колдовство захватило меня полностью. Я бы даже не вспомнил об ужине, если бы мой спутник авторитетным тоном не прочел мне лекцию о необходимости подкреплять свои силы.